Камрин Харди. Костяной лес. 1. «Так куда ты направляешься?» Сидевшая рядом светловолосая девушка уже задавала этот вопрос минут 20 назад. Правда, в прошлый раз Ленард так и не смог ответить, потому что младенец на руках девушки захныкал на весь автобус, и ей пришлось долго его убаюкивать. А потом она забылась, рассматривая монотонную полосу леса за окном. Леса, который странным образом привлекал и одновременно тревожил Ленни. «К родственнице», — скромно улыбнулся он, — «по важным делам». Девушка смахнула с плеча длинную косу и вздохнула. «Хорошо, когда родственники нормальные. Я со всеми переругалась. Постоянно им что-то не нравится. Вечно лезут в мою личную жизнь, дают непрошенные советы». И она продолжила в режиме нон-стоп рассказывать все тягости своей жизни, пока ее ребенок спал, тихонечко причмокивая и пуская пузыри. Если девушка не убаюкивала младенца, то преимущественно что-то рассказывала. Лен пытался поддерживать разговор, хоть это получалось не всегда. Мало в каких темах они соприкасались интересами, однако так время в дороге пролетало быстрее. И не надо было даже гадать, девушке, ну, очень хотелось выговориться. А Ленард ее не останавливал. Он не знал, как зовут соседку. Им достались места рядом, но они не представились друг другу. А после уже было как-то неловко интересоваться именами. Поэтому негласно они решили остаться лишь попутчиками. На вид ей было около 30 лет. Симпатичные черты лица не затмевали даже сильные следы усталости. Выразительные синие глаза гармонично сочетались со светлыми волосами. У Ленни было достаточно времени, чтобы рассмотреть соседку и даже узнать подробности ее жизни. Однако он задавался вопросом, почему такая девушка путешествует одна с маленьким ребенком. Но спросить не решался, особенно когда она начинала нахваливать своего мужа. «Он замечательный. Подарок судьбы за всех моих родственников». На последних словах девушка тяжко вздохнула. Потом улыбнулась и, замолкнув, полезла копаться в своей сумочке. Возможно, принялась искать там новые темы для диалога, который больше был похож на монолог. Ленард выдохнул с облегчением. Передышка. На сиденье перед ним подросток в огромных наушниках по третьему кругу слушал один и тот же альбом дэт-метал группы. Может, это были и разные альбомы, но все песни звучали одинаково. Старенький автобус поскрипывал, подскакивая на перепадах высот. Кондиционер работал с писком и свистом. Иногда появлялся звук, будто по салону что-то перекатывается, вроде банки или бутылки, но никакого постороннего предмета Лен так и не заметил. На задних креслах явно нетрезвые мужчины громко разговаривали и смеялись. На соседнем ряду пожилая женщина то и дело молилась, посматривая в окно. По радио играл джаз, но волна вечно сбивалась и шипела, как гремучая змея. Как в такой какофонии мог спать ребенок-попутчица, непонятно. Возможно, ему с рождения повезло с крепкой нервной системой. Ленни повернул голову в сторону. С соседнего ряда, отделенного узким проходом, на него уставился странноватый старик с седой бородой. В те немногочисленные моменты, когда девушка замолкала, подключался он и начинал травить байки, словно они с блондинкой работали сообща. Лен слабо ему улыбнулся. «Болото!» кивнув, сказал старик таким тоном, будто это слово объясняло все на свете, и поиграл кустистыми бровями. «Что, простите?» «Здесь все в болотах». «Здесь, в смысле...» — засомневался Лен, посмотрев в окно, за которым вот уже пару часов как неслась однотонная пленка лесополосы. «В лесу?» «Конечно, в лесу. Не в автобусе же», — хмыкнув, произнес старик. «Ну да, логично». Ленард перевел взгляд на спинку сиденья перед собой. Музыка по-прежнему грохотала, кондиционер пищал, с заднего ряда раздавался гогот. Ребенок-попутчица также спокойно спал, и Лен ему в какой-то мере позавидовал, потому что сам он уже перестал соображать. «А там, где болото, там что?» Не мог никак успокоиться старик. Лен виновато улыбнулся и покачал головой. «Не знаю, ягоды вроде какие-то растут». «Трупы!» Лен тяжко вздохнул. Он не совсем понимал, за кого принял его старик. Может, за внука, которого весело пугать страшилками? Или дед просто делился своими размышлениями и знаниями? Наверное, старику тоже надо было выговориться. и незнакомцы в лице Леннарта хорошо для этой цели подходили. «Трупы в болотах могут сохраняться годами». «Ого». «Допустим, человек пропал в лесу лет 10 или даже 20 назад, а потом он вдруг всплывает и...» «И что?» «Как свеженький». «Я...» — с сомнением протянул Леннард, подбирая, что вообще можно ответить на такое. «Даже не знал об этом». «Конечно же, не знал», — самодовольно произнес старик. «Я, когда работал лесничим, много чего навидался, чего никто не знает. Хочешь, расскажу?» Лен заерзал на сиденье и нахмурился. «Честно сказать, не уверен, что хочу слушать...» «Так вот», — перебил старик с загоревшимися глазами. «Как-то совершаю утренний обход, туман густой такой, и вдруг вижу... Эй, светленький!» — закричал водитель. Леннард знал, что обращаются к нему, и мысленно поблагодарил те силы, что оградили его от противных баек про болотистые леса. «Твоя остановка!» Автобус сбавил ход и затормозил. Леннард поднялся и достал с верхней полки рюкзак с курткой. Соседка-блондинка наградила его хитроватым взглядом и подмигнула. Он кивнул ей на прощание и подошел к водителю. За окном от нависшей серой тучи растекались сумерки, хотя время было обеденное. Ленни поежился, когда увидел застывшие капли на лобовом стекле. Снаружи сыро, зябко и мерзко. Бррр. «Автобус на Ньют-Крик пойдет здесь через час», — сказал водитель, мужчина по возрасту годящийся Ленни в отцы. «Смотри, не прозевай. Следующий будет только вечером». «Другого пути точно нет?» «Можешь вернуться обратно и ждать, когда на главном шоссе разберутся с последствиями аварии. А так, если только через лес», — ухмыльнулся водитель и коснулся козырька своей бейсболки. Леннард уже задавался вопросом, почему водитель не снимал головной убор в транспорте, но сейчас подумал, что, должно быть, этот человек даже спит в кепке. «Болото! Там болото! Помни!» — крикнул вдруг старик устрашающим голосом. В салоне захныкал ребенок. «Хватит уже всех своими болотами пугать, Фрэнки!» — крикнул ему водитель. Эти двое явно были знакомы. «Там есть болото, но глубоко в лесу», — продолжил мужчина уже тише, обращаясь к Ленне. «От остановки тропинка ведет к церкви. Отпускаешь грехи и идешь к старому шоссе. Машины там давно не ездят, но все спокойно ходят пешком. Уточнишь у святого отца. Если не будешь заходить в лес, а пойдешь строго, как скажут, ни на какие болота не наткнешься». Леннард хмурился, пытаясь запомнить свежую информацию. Тропинка, церковь, старое шоссе. Хоть бы не дошло дело до обходных путей. Он ничего не знал об этих краях. Гостил у родственницы по линии матери только в детстве и уже мало что помнил. Ребенок, бывший попутчицы, теперь уже точно проснулся и громко завизжал на весь салон, отчего пассажиры недовольно заныли и вздохнули. Подросток, фанат дэт-металла, сделал громкость на максимум. Активировались дворники, с противным скрипом скользя по лобовому стеклу и размазывая по нему налипшую мушкару. Каждый назойливый звук буквально выгонял Леннарта, играя на его нервах. Он бы и сам был рад побыстрее выйти, но сомневался. Очень не вовремя на основном шоссе перевернулся грузовик, перекрыв движение напрочь. И почему транспортный коллапс произошел именно в тот день, когда Лен решил отправиться в такую даль? «Значит», — сказал он, обращаясь к водителю, — «или ждать автобус, или пешком через лес». «Верно понял». «Ладно, но я, наверное, все-таки подожду. Не хочу соваться в лес». «Да как угодно. Ты спросил, как добраться, я ответил. Дальше думай сам». Водитель пожал плечами и с кнопки открыл дверь. Леннард обвел взглядом салон автобуса, мысленно прощаясь со всеми странными раздражающими звуками и теплом. Его светловолосой попутчицы не было видно за сиденьями, зато старик выглянул и, поиграв густыми бровями, ухмыльнулся наполовину беззубой улыбкой. Леннард поспешил застегнуть куртку и выскочил наружу, не дожидаясь криков про болото. Еще несколько секунд он провожал взглядом автобус, но когда дождь усилился, спрятался под навесом остановки. «Час, да?» — подумал Леннард, посмотрев на время в телефоне. «При хорошем раскладе он должен успеть до темноты». На контрасте с автобусом здесь было непривычно тихо. Только дождь шелестел листвой и барабанил по крыше остановки. Пустынная дорога, обрамленная с двух сторон высокими стенами леса, велась бесконечными лентами в обе стороны. Не нужно никаких необитаемых островов, на которых можно было бы скрыться от людей и суеты. Достаточно найти такую вот остановку. Минут пять Ленард сидел без дела. Просто нетерпеливо постукивал мыском по бетонному полу, рассматривал трещины и паутину на стенках. Наверное, проще было бы взять такси, однако Лен не сообразил сразу. К тому же на вокзале ему сказали, что в Ньют-Крик можно добраться и с пересадками. Не самый удачный день. Однако кому-то наверняка хуже. Например, тем, кто попал в ту аварию, из-за которой стало невозможно добраться до города прямым рейсом. Сердце вдруг защемило. Ленард коснулся пальцами, прощупывая грудь через слои одежды. Снова это непонятное чувство. Оно странным образом могло настигнуть Ленарда в любое время и в любой ситуации. Он успел походить по врачам со своей проблемой, но почти все показатели оказались на удивление хорошими. Никто не знал, от чего нужно лечить Ленарда, поэтому ему прописали витамины и добавки, посоветовали не нервничать, как будто это контролируемо, и сказали, что спазмы можно снимать обезболивающим. Вот и весь ответ. Диагноза нет, лечение не требуется, но сердце сжимается и болит. Обнимая себя за корпус, Лен склонился к коленям. Обычно все проходило само, иногда быстро, но порой не отпускало подолгу, и тогда приходилось пить таблетки. Ленард достал из кармана телефон, батарейка которого показывала остаток в 30%. Вполне достаточно, чтобы отвлечься парочкой любимых песен. Порой это помогало даже лучше обезболивающего. Иногда Ленни будто бы видел эту боль. Она пролегала многочисленными тонкими трещинами почему-то хрупкому в его груди. Сердцу? Возможно. Когда боль и дискомфорт уходили, трещинки становились меньше, но полностью никогда не исчезали. Оставались там, где-то внутри. Постепенно становилось легче. Лен накинул капюшон и прижался головой к холодной стенке остановки. Музыка действовала успокаивающе, она отвлекала, временно стягивала трещины. Сквозь звуки гитары, барабанов и чистый голос вокалиста просачивался шум дождя, навевая дрему. Зеленые и красные пятна, отголоски работающего радио, разговор, два голоса. Ленард не понимал ни слова, однако почему-то сердце сжималось от тревоги. Обрывки фраз, подобно летящему в лицо липкому снегу при порывистом ветре. Проводишь по щекам, снега нет, но холодно и сыро. Или это от слез? Нарастающий гул мотора, от которого закладывают уши. Визг шин, сердце сжимается критически и почти останавливается. Почему почти? Оно останавливается. Потом белая ослепляющая вспышка, боль сначала во всем теле, потом перетекает в руки, лицо, бок. Лен резко раскрыл глаза, осознавая, что звук машины, услышанный в полудреме, вполне себе реальный, и он отдалялся, а не приближался. Едва не уронив телефон, Ленард вскочил со скамейки и выбежал на дорогу, подставляясь под мелкий назойливый дождь. Автобус, тот самый автобус до Ньют-Крика, о котором предупреждал водитель, благополучно проехал мимо и даже не сбавил хода. В пасмурном сумраке затухали его красные фары. Лен замахал руками и дернулся с места, однако через несколько секунд остановился. Бежать за автобусом бессмысленно. Тот уехал уже слишком далеко. Водитель не заметил одинокого человека на пустынной дороге. «Этого не может быть!» — сокрушенно качая головой, разговаривал с собой Лен. От досады он пнул мелкий камушек и вновь спрятался под навесом остановки. Уселся на скамью и нервно запустил пальцы в чуть влажные от дождя волосы. «Придурок!» — шипел Ленард и ругался на себя. «Идиот! Тупица!» С самого утра все пошло наперекосяк. Не зря он проспал будильник. Надо было ехать завтра или через пару дней. «Следующий автобус вечером», — намекнул голос водителя в голове. «Вечером. Вечером». А когда конкретно вечером, Лен не знал, не спросил, и расписания нигде не было. Так что ему оставалось либо сидеть на холодной остановке и ждать следующий автобус, либо... Ленард достал телефон. Однако все, что он успел сделать, это посмотреть в навигаторе карту местности и убедиться, что упомянутая водителем церковь действительно имеется, прежде чем дисплей погас. Почему все против меня? Телефон больше не включался, выводя на экран только иконку с разряженной батарейкой. Теперь даже в экстренную службу не позвонить, не то что послушать музыку или посмотреть сериал. Минут пять Лен просто сидел с закрытыми глазами и обдумывал, что делать дальше. Вариантов было немного. Остаться здесь и ждать вечернего автобуса или попутки, но не было никаких гарантий, что первая остановится, а вторая вообще появится. И еще один вариант. Глубоко вздохнув, Ленард поднялся. Просто сидеть, ничего не делать и ждать он не мог, поэтому, надеясь на положительный исход, отправился по грунтовой дороге. В конце концов, хотя бы прогуляется, в случае чего вернется к остановке, а при самом удачном раскладе найдет кого-нибудь, кто отвезет его в Ньют-Крик. Может быть, это сделает сам Святой Отец, по доброте душевной. Дождь закончился, но с веток продолжали падать крупные капли, норовя отправиться прямо за воротник. Влажный воздух казался тяжелым и вязким, характерные лесные запахи усилились. К собственному удивлению, до церкви Ленард добрался быстро. Наверное, из-за того, что всю дорогу прокручивал в голове глупый эпизод с уезжающим автобусом, попутно ругая себя за то, что задремал. К церкви прилегало небольшое кладбище, и сейчас оно утопало в густом тумане. То ли температура воздуха изменилась, то ли Лен спустился в низину. Из-за такой разницы создавалось впечатление, будто он в какой-то момент пересек границу миров. Остановившись, Ленард осмотрел церковь. На шпиле, неподвижно, словно чучело, сидели две черные крупные птицы. Вытянутые окна казались безжизненными, никакого намека на свет в них не было. Если еще и массивный замок на дверях обнаружится, вот будет сюрприз. Лен медленно двинулся между могил. Судя по датам, новых захоронений тут не было. Старые памятники покосились, поросли мхом или шайниками. Где-то выбитый текст был совсем нечитаем. Пожухлая, но жесткая трава цеплялась за ноги, словно пальцы мертвецов. Буквально все говорило о том, что это место давно заброшено. Однако дверь спокойно открылась, потянула теплом и характерным запахом парафина и благовоний. Внутри церковь ничем особенным не отличалась. Пустынные ряды кресел, горящие у алтаря свечи. Все как и везде. Значит, церковь все-таки функционировала. «Извините, есть тут кто?» — спросил Ленард. Святой Отец, как оказалось, сидел на скамье в первом ряду, и Лен едва не подпрыгнул, когда тот зашевелился и поднялся с места. «Вы потерялись!» — почему-то полуутверждением спросил пожилой мужчина. Он был высоким и худым, похожим на вытянутую при закате тень. Глаз за круглыми стеклами очков почти не было видно, а голос больше походил на карканье. Третья черная птица только в человеческом обличье и не на шпиле. «Еще нет», — с сомнением хмыкнул Ленард, отмахиваясь от странных ассоциаций. Святой Отец был не очень разговорчив. Он сказал лишь, что до Ньют-Крика шло старое шоссе, о чем Ленард уже знал, и следовало идти по нему. Потом надо спуститься по другой дороге, якобы ее невозможно пропустить, пройти через небольшой подлесок и выйти к окраине города, где расположились ранчо и аналогичная церковь. Со стороны казалось ничего сложного, но червячок сомнения внутри все же закопошился. Однако, когда Лен захотел уточнить про автобус или иные пути, святой отец уже испарился, только мягко хлопнула дверь за алтарем. Прекрасно. Ленард взглянул на свечи. По ощущениям, сквозняка тут не было, но пламя дрожало. «Что ж, может быть, это мой последний шанс отпустить грехи», — мысленно усмехнулся он. В груди, однако, кольнуло. Стало тяжело дышать, как будто не хватало воздуха. «Наверное, это от свечей», — подумал Лен и поспешил выйти. Он и правда не очень хорошо переносил церковные запахи, вроде плавленного воска и всяких благовоний. От этого сразу начинала болеть голова. Или просто от гнетущих воспоминаний, с которыми эти запахи были связаны. Смотря в низко нависшее свинцовое небо и обдумывая план действий, Лен задышал полной грудью. В крайнем случае, если он не найдет упомянутой дороги, то вернется обратно к церкви и что-нибудь придумает. При условии, что святой отец соизволит помочь, а не обратится в ворона и не улетит. По карте в навигаторе Лен знал, что недалеко отсюда была деревушка, иначе зачем тут церковь? Поищет помощи там. Лен пересек кладбище, прошел по тропинке и наткнулся на разбитую асфальтовую дорогу. В прямом смысле наткнулся, потому что туман настолько сгустился, что дальше 5 ярдов ничего не было видно. Ярд. Единица измерения длины в английской системе мер. Длина ярда равна 0,9144 метра. А еще туман приглушал звуки, поэтому даже голоса птиц доносились, словно из-под стеклянного купола. Или это Ленни был под куполом? Указатель с направлением Ньют-Крик проржавел и упал на отбойник в месте крутого поворота. Дорога обвивала гору и выглядела довольно опасной. Кое-где образовались внушительные ямы от падающих со скалистого склона камней, поэтому Леннард держался ближе к другому краю. Из-за густого тумана дышалось тяжело, а когда пришлось подниматься в горку, у Ленни и вовсе закружилась голова, поэтому двигался он неспешно. Что было правильным решением, потому что если бы он шел быстрее, едва успел бы остановиться перед обрывом. Дорога внезапно закончилась, и сразу стало ясно, почему ей очень и очень давно никто не пользовался. Лен аккуратно потянулся вперед, держась за лямки рюкзака, словно это могло его спасти, если земля и раскрошившийся асфальт вдруг начнут уходить из-под ног. Тут было землетрясение или оползень? Внушительный кусок дороги просто исчез, будто его вырвали огромной рукой. Туман набился в яму, из-за чего сложно было понять, насколько она глубокая и как далеко протянулась. По позвоночнику пробежались мурашки, словно Лен стоял на краю пропасти. Дух захватывало. «Класс, и что делать?» — негромко спросил он себя, все еще не веря своим глазам. Картина в какой-то мере казалась сюрреалистической или апокалиптической. Он потоптался около обрыва, утопающего в настолько вязком тумане, что его наверняка можно было черпать ложками, и заметил за развороченным отбойником широкую тропу, спускающуюся по склону между деревьями. Создавалось впечатление, будто когда-то кто-то вылетел с дороги на машине на крутом повороте. Может, так и было. Обвалы, летящие камни, густые туманы неспроста дорогу закрыли. Тут и пешком ходить небезопасно. «Скорее всего, — думал Лен, — это то самое место, о котором упоминал святой отец, обходной путь, который невозможно пропустить». Спуск был довольно крутым. Чтобы не покатиться и не переломать все кости, Леннард двигался по диагонали, сбавляя скорость и придерживая лямки рюкзака. Из-под подошв летели мелкие камни, где-то ноги скользили по напитавшемуся туманом грунту, и Леннард уже представлял, как несется кубарем вниз. Однако обошлось без инцидентов. Чем дальше он спускался, тем теснее деревья прижимались друг к другу. Из зарослей пожухлого кустарника торчал кусок бампера. Значит, какая-то машина когда-то здесь действительно вылетела с дороги. Лен остановился, осматриваясь и вычисляя, куда ему идти. Подобие тропинки пролегало под деревом, повалившимся в виде шлагбаума. Леннард нагнулся, чтобы пролезть под ним, и ощутил, что воздух стал очень влажным. Он двинулся вперед и понял, что спустился в расщелину. Между скал был проход, однако вел он к берегу озера, по которому расстилался густой туман. Противоположного берега не было видно. Без конца и края. Слышался приглушенный плеск воды и покачивался на небольших волнах рогоз. Картина туманного озера, хотя кто знает, может, тут был целый океан, могла бы быть даже умиротворяющей, если не думать о необходимости каким-то образом добраться до города, а других дорог и тропинок Леннард не заметил. Дрожа, он приобнял себя за плечи, ледяной холод от воды пронизывал до самых костей. Мерзкое и неприятное чувство закопошилось внутри. Ленни постоял у берега еще несколько минут, просто пытаясь понять, что ему делать. Возвращаться обратно? Попытаться подняться по дороге? Может, все-таки стоило найти другой путь или попросить кого-нибудь в деревушке довести за плату? Леннард развернулся и пошел обратно к поваленному дереву. Пока что это был единственный ориентир. Однако его он не нашел. Как и подъема к дороге. Лес казался незнакомым и невиданным. Он потерялся? Внутренности сжались в ледяной комок. Лен остановился, чувствуя нарастающую панику. Мозг начал судорожно цепляться за плохие мысли. Глаза пытались искать знакомые образы, но проблема заключалась в том, что многое казалось знакомым и незнакомым одновременно. Лес, в принципе, в любых его точках был похож сам на себя. Снова защемило в груди. «Прекрасно, мать вашу!» — пробормотал Ленард и уселся на какое-то бревно, покрытое влажным, напитавшимся туманом и дождем мхом, но его это не беспокоило. Лен прислонил ладонь к груди, пытаясь воссоздать в памяти свой путь после того, как спустился с разбитой дороги с обрывом. «Он ведь прошел всего ничего. Разве он мог вот так потеряться?» Сегодня точно был не самый удачный день, но, видимо, вполне удачный, чтобы сгинуть в неизвестном лесу. Пришлось переждать очередной приступ. Хорошо, что в этот раз он длился всего несколько минут. За это время паника улеглась, и Ленард внимательно осмотрелся. Во-первых, здесь по-прежнему была тропа. Не слишком заметная, но была. Во-вторых, он увидел за кустарником поваленное дерево. Сначала обрадовался, но, присмотревшись, понял, что это не то, что он искал. Однако протаренная дорожка вела именно туда. Странно, конечно, однако, так как иных вариантов все равно не было, если только вплавь по озеру, Лен тяжело поднялся. Время работало не на него. Вечер приближался, а путь сам себя не найдет. Ноги ощущались ватными и подкашивались. Так бывало после приступов. Ленард пригнулся, чтобы пролезть под деревом, и когда вскинул подбородок, увидел перед собой нечто крупное и рогатое. Он дернулся и приложился затылком об ствол. Мышцы вмиг напряглись, но он не мог сообразить, куда бежать. Однако, интуитивно поднеся руку к голове, Лен осмотрелся и понял, что перед ним вовсе не неведомое лесное существо, а насаженный на палку череп какого-то животного. «У кого-то такое себе юмор», — буркнул Ленард в стылый воздух. Логично, что череп не мог насадиться на кол сам. Поэтому Лен посчитал это явным признаком, что от города он недалеко и все-таки двигается в верном направлении. Так или иначе, тропинка куда-то вела, вряд ли вглубь леса. Так что к какому-нибудь населенному пункту точно можно выйти, если продолжать двигаться вперед. Несколько секунд Ленард еще изучал темные глазницы рогатого черепа, размышляя, какому животному он мог бы принадлежать. Но, не найдя ответа, череп тоже ничего не сказал, отправился дальше. Когда Ленард услышал отчетливые шаги и шуршание листвы за спиной, то быстро обернулся. Он с минуту стоял в напряжении, с опаской переводил взгляд из стороны в сторону и пытался высмотреть среди тумана и стволов что-нибудь, кого-нибудь, но ничего подозрительного так и не увидел. Может, кто-то просто очень хорошо умел прятаться? Могло ли его выслеживать какое-нибудь дикое животное? Вряд ли. Поехавший головой отшельник? Да, например, тот, что насадил череп оленя или коровы на кол. Ленард знал, что в рюкзаке у него есть перочинный ножик, но успеет ли он его достать в критической ситуации? С неохотой он повернулся обратно. Затылок окатило ледяной волной, а в груди засквозило едкое ощущение, будто за ним наблюдают. Лен попытался успокоить себя тем, что в нем просто заиграла паранойя. После внезапной встречи с тем рогатым черепом все возможно. Шуршание листвы еще слышалось за спиной, и Лен в напряжении просто старался идти быстрее. Неожиданно он обнаружил выложенную бревнами тропу. Она была похожа на широкий мост, но пролегала прямо по земле. Еще один намек, что люди где-то рядом. Вот только где? Он наступил на край тропы, проверяя. Бревно чуть вдавилось, слегка погружаясь в землю. «Точно», — вслух произнес Ленард. «Здесь же болото». «Болото!» — протянул он на манер того старика из автобуса. Однако возникшие в воображении картинки мертвецов заставили его прикусить язык. Объективно говоря, потеряться сейчас было страшнее, чем найти чей-то пролежавший много лет в трясине труп. На другом конце бревенчатого мостика обнаружился еще один знак. К невысокому столбику были прикреплены птичьи кости и череп. Лен поморщился и поспешил дальше, однако ранчо, о которых упоминал высокий и каркающий святой отец, не появлялись. «И куда я попал?» — не переставал задаваться вопросом Лен. С каждой секундой ему казалось, что он все дальше и дальше уходит от реального мира и его забот. И главное, в какую бы сторону он ни пошел, ощущение будет нарастать. На какой из дорожек я свернул неправильно? Внезапно по правую сторону деревья поредели, сквозь плотный туман проступили очертания пруда. Да, это было похоже на пруд. Ленард настороженно остановился. Что-то привлекло его внимание. Что-то темное находилось на берегу, и оно шевелилось. Затаив дыхание, Ленард сделал пару неуверенных шагов и рассмотрел сидящего на земле человека. От груди отлегло. прошу прощения», — прокашлявшись, сказал он, подходя ближе. А в мыслях пронеслось: «Молодец, что оставил свой перочинный ножик в рюкзаке. А если это какой-нибудь маньяк, тот самый, что собирает кости животных и как раз ищет новую жертву?» Человек резко обернулся. Это был темноволосый парень. Не похож на маньяка. Но кто их знает? Хотя ужас на лице парня красноречиво говорил о том, что он сам перепугался не на шутку. Так и сидел, застыв с книжкой в руке. Ленца шел с тропинки, если ее можно было так назвать, и едва удержал равновесие на скользкой траве. Здесь была повышенная влажность, дышалось тяжело, голова кружилась, а в сердце вновь появился дискомфорт. Парень с книжкой тоже начал медленно подниматься. Правда, удержаться на скользкой траве у него не получилось, и он завалился носом прямо в землю.